Глава 20. «Ну, удачи, чё?» – усмехнулся я, хотя внутри меня все похолодело. Если Зил действительно нашел способ прорваться в мой нарисованный мир, то это конец. Один из сильнейших игроков вполне может принять население моего карманного мира за простых мобов, на которых легко поднимать уровни. И что самое скверное место, в котором он оказался – подвал замка барона Ольц. «Я высокоуровневый вампир. Я слышу, как участилось твое сердцебиение», — сузила глаза пуговка. «А я слышу, что ты потеряла связь с Зилом и пришла ко мне с проблемой, но так не просят помощи. Не обвиняет друзей в своих проблемах». «Да что ты знаешь о проблемах?» — зашипела на меня пуговка. «Хотя нет, скоро ты узнаешь. Если Зил не появится в течение сегодняшнего дня, то я объявлю твоему клану войну». «Не получится», — из своего кресла произнес Фобос. «Клановую войну может объявить только лидер, да и то только при наличии серьезных обстоятельств, которые нельзя урегулировать мирным путем. Княжна и М3 этого не допустят». «Елизавета?» — усмехнулась полная ярости девушка. «Однажды наш клан уже снял правителя государства. И что помешает нам сделать это снова?» «Уходи», — спокойно произнес я, не желая разговаривать с сумасшедшей вампиршей. «Нам больше не о чем разговаривать». «У тебя сутки!» Пылая гневом, произнесла она и вышла сквозь дверь. Да-да, именно сквозь. Массивный дуб двери и запрещающие подслушивание артефакты были массивной преградой, но не для вампирши, которая только по официальным данным давно пересекла рубеж в 300-й уровень. «Я заплачу за ремонт», — произнес я, глядя на дубовые щепки, в которые превратилась дверь. Семен не ответил, и на минуту в рабочем кабинете воцарилась звенящая тишина. Впрочем, это время пошло всем на пользу. Особенно мне. В стрессовой ситуации мозг растворился в тишине и поразительно быстро нашел решение на вопрос, как убить двух зайцев, как помочь Зилу и подтвердить право Семена на дворянство. И все бы хорошо, если бы не цена этого решения. «Семен», — обратился я к хозяину дома, — «нам нужно помещение без окон, которое закрывается изнутри. Антон, спустись к девочкам и предупреди, чтоб несколько часов нас не беспокоили». «Ты собрался?» — догадался Антон, но вслух не произнес. «Собрался что?» — вставил свою реплику Фобос. «Я хозяин этого дома и имею право знать». «Решить твою проблему, исполнить наконец-то обещание о вашем свидании с Софией Ольц и разобраться с задницей, в которую забрался Зил. Но сначала», — произнес я, заглянув вивисектору прямо в глаза, «сначала ты должен ответить, как тебе удалось залечить свои раны в том лесочке». Семен замолчал, видимо, прикидывая, стоит ли признаваться. Вот только его признание, по сути, ничего не меняло. Я уже знал, каким образом адепт аспекта тауматургии после шквального огня залечил свои раны. «Каннибализм», — негромко произнес Фобос, опустив взгляд. «Это особенность моего класса. Поделки вроде талисманов и тотемов из частей поверженных врагов — это только вершина айсберга. На 10-м уровне я научился изменять собственный геном». «Да ты...» — отшатнулся от него Антоха. «Аспект света — это не та вещь, которая выпадает рандомно. Свет и добро — это часть характера Бастиона. Тем более после посвящения в класс борца с вселенским злом. Именно поэтому признание Семена так обескуражило нашего паладина». «Это все, что я хотел услышать», — перебил я здоровяка и взглядом попросил его помолчать. «А теперь, пожалуйста, найди подходящее помещение». Фобос кивнул и уже в дверях окликнул домового. Тот появился прямо возле него, и уже вместе они скрылись за углом коридора. «Ты слышал это?» — изумленно произнес Антоха. «Слышал и догадываюсь о твоих мыслях», — ответил я, положив руку на плечо друга. «Он же монстр!» — не унимался здоровяк. «Как мы?» «Как и раньше, Антон. Он вивисектор, с аспектом тауматургии. Средоточие зла, ты паладин света. Вы уравновешиваете друг друга, и мы отличная команда. Но что, если он сорвется, ударится во все тяжкие, как мыловар или дудочник?» Парень упомянул имена самых страшных маньяков среди игроков. «Наша задача — не дать ему этого сделать, понимаешь? Именно поэтому мы должны быть рядом». Бастион кивнул и замолчал. «Вот и славно. А теперь скажи девчонкам, что разговор затягивается. Будет здорово, если они захотят остаться и подождать нас. А если нет, пусть вызовут такси». «Дверь запер?» — спросил я у хозяина дома. «Вот ключ», — ответил он и продемонстрировал увесистый, кажется, даже кованный кусок черного металла. «Хорошо. А теперь еще и подопри дверь стулом». Фобос не оценил моей паранойи, но все-таки выполнил просьбу. «Ты можешь рассказать хоть что-то из своего гениального плана?» — не выдержал он. «Лучше один раз увидеть, чем 7 раз услышать», — усмехнулся Антоха. Здоровяк уже подогнал ремешки своего щита и с азартом ждал, когда на каменной стене подвала появится дверь в мой магический мир. «Помнишь, я говорил, что София настоящая? Так вот, это было почти правдой. Она не рисунок, а персонаж моих комиксов, которые несколько лет назад стали полноценным миром». «Настоящая? Новый, еще не открытый мир?» — тихо произнес Семен. Отвечать я не стал. Большая дверь портала, нарисованная баллончиком с краской, других инструментов просто не нашлось, подчинилась моему удару и превратила каменные стены в вихрящийся всеми цветами радуги портал. «Кто последний, тот лошара!» — гоготнул Бастион и первым сиганул в межпространственный разлом. «Твою мать!» — только и выдохнул Фобос. «Семен, получается, лошара у нас ты!» — усмехнулся я и шагнул следом за Антоном. Пройдя сквозь портал, я буквально ослеп. Но дело было даже не в полуденном свете солнца. Всему виной белые с золотом шатры и плащи такой же расцветки. А еще золотые щиты, из-за которых в нашу сторону были направлены сотни копий цвета презренного металла. Оглядевшись, понял, что нам не повезло с конечной точкой портала. Войдя в нарисованный мир, мы оказались прямо в центре походного лагеря Святого Легиона. Сотни, а может быть и тысячи шатров, и в десятки раз больше паладинских копий. Но что заставило Святой Орден сорваться из своих защищенных цитаделей и выйти вне, побоюсь этого слова, крестовый поход? Хотя подсказок и не требовалось. «Это что за фигня?» — прикрывшись щитом, прошипел Антоха. Несмотря на численное преимущество противников, в бело-золотых доспехах Бастион был готов драться до конца. «Замри!» — крикнул я Фобосу, что, едва вывалившись из портала, уже успел обнажить меч. Убедившись, что вивисектор меня услышал, я поднял руки и шагнул навстречу копьям. «Мы не враги Ордена!» — прокричал я. «Меня зовут Магнус, но вы можете знать меня под именем Чернильный Маг. Позади меня мои друзья и спутники, странствующий паладин по имени Бастион и Фобос, наш походный лекарь!» — приуменьшил я роль нашего вивисектора. «Паладины Святого Ордена, ребята горячие. Появление вивисектора в их лагере вполне может спровоцировать нападение, которое, учитывая мои силы в этом мире, скорее всего, перерастет в резню. Оно нам надо?» «А теперь представьтесь вы!» — не увидев особой реакции, прокричал я. «Назовите когорту!» Несколько секунд я слышал лишь шум гуляющего по лагерю ветра. Но мне все-таки ответили. «Девятая когорта!» — произнес кто-то из третьего ряда, выстроившись в гоплитскую фалангу копьеносцев. «Ренейские львы?» — уточнил я название комитета по встрече. «Патриарх Левуа с вами?» «А кто спрашивает?» — вновь раздалось из толпы. Но теперь это был не юный голос молодого неофита, а скрипящий, напитанный тяжестью прожитых лет баритон. А когда строй разошелся, я увидел и его обладателя. «Милостивого света каждому!» — произнес я и приложил кулак к груди в качестве воинского приветствия. «И пусть этот свет выжжет тьму в наших душах», — ответил мне старец. «Патриарх», — улыбнулся я и хотел было шагнуть навстречу, но, предугадывая мое движение, копья неофитов закрыли владыку. «Чернильный маг?» — будто пробуя мое прозвище на слух, произнесли дряблые губы патриарха львов. «Что-то знакомое. Вот только не могу припомнить, где я слышал это имя». «Бестия из Ветана, крысиный король». «Хозяйка пиковых тузов», — перечислил я самые знаменитые из приключений нашей команды. «Лемертиан, хранитель ключей и замков грозовых врат, несколько лет назад представил меня вам. Апельсиновый сад, помните?» «Молодой заклинатель пепла и чернил и его примерские друзья-полукровки. Припоминаю. Надеюсь, что торг, что прошлый раз был с вами, уже любуется на картошку с другой стороны», — произнес он идиому с пожеланием смерти. Впрочем, ничего удивительного. Святой Орден 300 лет воевал с орками, а Кортер ни много ни мало когда-то был командующим Бронзового Легиона Зеленокожих. «Жив и здравствует», — не без улыбки сообщил я. «Смотрю, ваш скверный вкус. В выборе соратника все еще при вас», — произнес он, зацепившись холодными глазами старого волка за Фобоса. Неофиты, что, собственно, и составляли основной ударный кулак Ордена, конечно, не видели, кем был наш вивисектор, но патриарх видел все. «Я прибыл сюда по делу. Хаосит, вы нашли его?» «Ваша осведомленность наводит меня на мысли», — начал патриарх, но я оборвал его. «Сколько человек вы уже потеряли? Сотню? Тысячу?» Патриарх Львов не ответил, лишь опустил руку в повелевающем жесте, и вместе с ней к земле опустились и копья его когорты. «Думаю, нам стоит поговорить в более благоприятной обстановке», — произнес он и, развернувшись, предложил следовать за ним. Через пару сотен шагов мы оказались под тенью его шатра. Оценив обстановку, подметил, что даже в походных условиях патриарх не отказывает себе в необязательных удобствах. Резные деревянные стулья, полноразмерный письменный стол и масштабная карта империи, на которой шахматными фигурами были обозначены другие легионы ордена. «Репутация — вещь эфемерная», — заходя издалека, начал патриарх. «Молва и слухи бесценны, как пыль под ногами, или вера в плечо союзника». «Патриарх, я и мои друзья — хорошие воины, но не философы. Не хочу вас оскорбить, но давайте сразу перейдем к нашей проблеме». «Что ж, понимаю», — пожевав губы, ответил старик. «Вы молоды и талантливы. Для вас приятнее слышать шум битвы и крики врагов, нежели разговоры о вечном. Но раз вы просите... Хаосит — наша главная проблема. Он пришел неизвестно откуда. Явился в наш мир на бесовской колеснице. Эмпаты ордена почувствовали его сразу же, и объединенной силой сразу семи когорт мы смогли загнать его в грот плачущих вдов. Дальше...» «А дальше все пошло не по плану», — догадался я. «Вы посылали сотни своих лучших воинов, но вместо празднования победы вашим неофитам приходилось рыть могилы для своих боевых друзей. Поэтому, патриарх, мы и здесь». «И вот мы плавно возвращаемся к моим философским рассуждениям о цене репутации. Эринейские львы не могут победить Хаосита, но и признать это орден тоже не может». «Может быть, именно поэтому Великий Свет послал нас?» — не выдержал я. «Послал Вивисектора помогать Свету справиться с хаоситским семенем?» — рассмеялся старик. «Право, это больше звучит, как начало скверного анекдота, из тех, которые предают анафеме». «Как считаете, патриарх, может, вместо того, чтобы кормить хаоситскую змею новыми мышками Света, стоит запустить в его логово змею покрупнее?» Старик замолчал. «Мне же потребовалась где-то минута, чтобы понять, что значили его недомолвки и кивоки». Старик с самого начала был рад моему появлению, и его нападки в сторону Семёна были ничем иным, как игрой на публику. Но политические игры — удел не только дворцовых кулуаров. Что скажет народ, узнав о том, что знаменитые львы сломали зубы об одного единственного хаосита? Какова тогда будет цена репутации девятой когорты? «Извините, патриарх, я вам соврал», — произнес я. «Истинная причина нашего появления — любовь. Именно поэтому мы здесь». «Любовь?» — оживился старик, понял, что я принял правила его игры. «Да. История, достойная баллады самой Мирель. Любовь между дочерью святого Паладина и Вивисектором. Чистая и незамутненная, такая, ради которой кавалер готов отринуть предыдущий образ жизни и совершать подвиги во имя самого Света. Такие чувства и порывы, несомненно, благи по определению», — улыбнулся старик. «Не всем суждено родиться под дланью Великого Света, но отвергать отступников значит предать идеалы». «Вот», — вскинув указательный палец, воскликнул я, — «именно об этом я вам и говорю. Скажите, чисто гипотетически, орден мог бы одобрить подобный союз двух любящих сердец?» «Возможно». Поняв, к чему я веду, патриарх почесал бороду. «Но вы же понимаете, что Вивисектор изначально порочен. Орден не может просто поверить ему на слово. Нужны доказательства того, что он встал на путь искупления». «И вот мы снова вернулись к причине нашего появления в вашем лагере». Поняв, что мы уже договорились, улыбнулся я. «Вы позволите Вивисектору и его друзьям, среди которых, кстати, имеется странствующий паладин, совершить подвиг во имя ордена». «Я, конечно, знал, что раньше ты учился в другой школе, но ты не говорил, что это было в 18 веке в Красном Селе», намекая на Царско-сельский лицей, пошутил Антоха. «Откуда такие высокопарные фразочки и вообще?» Получив благословение патриарха, мы не стали тянуть кота за сфинкса и двинулись в грот, который сейчас охраняли не хуже Форт Нокса. Три блокирующих магию хаоса, три грамма, пять колец оцепления, защитный купол и, как крайняя мера, две звезды магов третьего круга, готовых по приказу патриарха обрушить на грот сон метеоритов. «Пока ты крутил шашни с близняшками, некоторые читали книги», — усмехнулся Семен. «Ну, мы, краснодарские мужики, простые», — развел руками Антоха. «Все», — насадил я друзей, — «дальше я сам». «Что такое?» — не понял Антон, но Семен показал ему под ноги. Тел убитых Зилом неофитов уже не было, но лужи крови никуда не делись. «Это мой мир. Здесь я практически всесилен, вы нет». «Прикольно это узнать», — усмехнулся Антоха. «А еще было бы прикольно, если бы ты сообщил об этом Джину. Он тогда был не в курсе, вот и разделал нас под орех». «Джин был частью меня», — без капельки веселья ответил я. «Моими подавленными воспоминаниями и страхами, и разобраться с ним удалось только разобравшись в самом себе». «Извини», — поняв неудачность собственной шутки, опустил глаза Антоха. «Там же Зил, и он нас знает. Почему мы не можем идти дальше?» — не унимался Вивисектор. Я мог понять его энтузиазм. В конце концов, парень получил осторожное «да» на помолвку с Софией и теперь желал проявить себя. Зил третьи сутки находится в этом гроте, без воды, еды и сна. Причем все эти три дня его атаковал Орден Света. И до этих приключений Зил имел репутацию психически нестабильного игрока. А уж теперь... Вроде Семен понял. Антон же не задавал вопросов. И, смочив пальцы в крови неофитов, дальше я двинулся в одиночку. Довольно большой вначале грот периодически уменьшался, позволяя кое-где протиснуться лишь боком. Подземный путь то и дело петлял, пытаясь сбить меня с дороги, но кровавые следы неизменно подсказывали верное направление. В какой-то момент я почувствовал, что близок. Сквозь грубый, точно акулья кожа гранит, я увидел огонек желтого света, причем этот свет пробивался сквозь камень и находился не более чем в сотне шагов. Эфирный источник. Псевдодуша высшего ранга. Состояние 2 из 10. Система великодушно подсказала, что маленькое солнышко — не плод разыгравшейся фантазии или оставленная без присмотра магема. А вот это уже интересно. Но откуда в этой пещере существо с псевдодушой? Впрочем, эти мысли стали глубоко третичны в следующее мгновение, когда воздух передо мной разошелся водоворотом фиолетовой магии, из которой показался увесистый кулак. Бах! В глазах потемнело, но не от поломанного носа или вытекших глаз, а от неожиданности, из-за которой я эти глаза и закрыл. Мгновение и новый тычок в ребра, на этот раз сбоку. Ну а повернув голову, я так и не увидел обидчика. Зато почувствовал еще серию ударов. Бедро, затылок, пах, опять бедро и снова ребра. «Уймись!» — прокричал я. Но только эхо пещеры ответило мне. «Это Магнус!» Град ударов продолжал сыпаться, а я продолжал идти по пещере в сторону заветного огонька эфира. Раз или два я даже успевал заметить силуэт выскакивающего из портала Зила. Наверное, это был Зил. Какая-то броня или особая защитная магия полностью скрывали лицо и тело высокоуровневого игрока. В конце концов, мне это надоело. Я пришел сюда, чтобы помочь этому сумасшедшему, вернуть его в наш мир. А вместо того, чтобы мне помочь, этот олигофрен на магических стероидах только все портит. Власть над чернилами повиновалась моему зову. Эфир и манна в моем нарисованном мире не имели предела, а потому в заклинание я вложил их, что называется, на все бабки. Желаете создать броню Аквила Ира? Тип симбиотический. Аспект эфир, пепел. Да? Нет? Новая вариация моей прошлой Эстер? И почему нарисованная мною броня всегда получает красивое женское имя? Впрочем, не о том сейчас думаю. Да. Созданные из крови неофитов серпы изменили форму, перетекли на тело, объяв его пульсирующей живой сетью, будто кровавые внутренности, которыми меня обмотали на манер гирлянды на новогодней елке. Где-то жилы были совсем тонкими, где-то толщиной с руку, да и выглядела такая броня мерзко, а еще жгуты ее сети пульсировали в такт моего сердца. Впрочем, внешний вид брони убедил меня в эффективности в следующую же секунду. Едва Зил проявился за спиной, чтобы меня атаковать, как живая броня изменила форму, превратившись в пучок кровавых пик. Высокоуровневого игрока это не остановило, и он ударил прямо в кровавые сосульки шипов. За что и поплатился. Разлетевшись на тысячу осколков, сосульки живой брони вновь стали кровью, опутали кулак Зила и не давали ему вновь скрыться в портале. Однако это не остановило пыл сумасшедшего бойца. Зил применил какое-то заклинание по площади, и нас накрыла темнота. Абсолютная непроглядная темнота, в которой я все еще видел золотой огонек эфира, очертание брони, что все еще пульсировало красными оттенками. На вас действует сфера отрицания, аспект вакуум. желаете развеять?» Черная пелена, оказавшаяся шаром, который должен блокировать способности, ничего не могла сделать творцу этого мира. В этот момент я почувствовал некое веселье, даже хулиганское желание навалять одному из сильнейших игроков своего мира. «А почему бы, собственно, и да?» — подумал я, улыбнувшись, глядя, как Зил пытается вырвать кулак из живой брони. Протянув руку, я опустил ее на кулак Зила. Мгновение, и его кулак начинает распадаться пеплом. Впрочем, фокус с развоплощением персонажей моего мира я провел лишь частично. Избавил сумасшедшего гостя от кисти одной руки. Вот только Зил удивил меня и смог складывать глифы даже одной рукой. Появление нового портала я воспринял как очередные потуги победить бога. Но через мгновение появился второй, и они начали сближаться. Но коснувшись моих плеч, они не увлекли меня в себя. Наоборот, их на вид газообразная структура оказалась тверже стальных тисков. И что самое страшное, медленно, сантиметр за сантиметром, им удавалось сжимать мое неуязвимое тело. Аквила не выдержала первой. Живой доспех предпочел сменить позицию и перетечь на другое место, нежели быть раздавленным. Мне же было любопытно, насколько сильна магия Зила и способен ли он навредить демиургу нового мира. Как оказалось, вполне. Порталы и движущая их сила оказались сильнее моего, как мне думалось, бессмертного тела. Коснувшись меня, порталы практически остановились, но упрямо продолжали сжимать плечи миллиметр за миллиметром. И тут я понял, что вполне могу погибнуть. В этот момент я убедился, что воистину в настоящем мире сила Зила колоссальна. Такой человек может в одиночку перекраивать географию стран и топить континенты, но не в моем мире. Упершись ладонями в порталы, я не без усилия раздвинул их, потом еще и еще. Стоило ослабить хватку, как они продолжали давить с новой силой. В конце концов, мне это надоело. Весь этот мир состоял из моих рисунков и чернил, а значит и порталы тоже. Использовав развоплощение, я просто аннигилировал их. Порталы превратились в чернильные кляксы и опали на усыпанный пометом пол пещеры. Зил отшатнулся, и Аквила перестала его держать, позволив сделать пару шагов назад, а затем и вовсе сесть на задницу. Кажется, последнее заклинание, чем бы оно ни было, окончательно вымотало всесильного Зила. Протянув руку в его сторону, я вновь использовал власть над чернилами. Его непреодолимая броня оказалась и не броней вовсе, просто хитрый портал, вход и выход которого пространственный маг смог соединить воедино. Неординарное мышление сделало его простое базовое заклинание нерушимой броней, которая отражала любой удар вне зависимости от его силы. Наложенные на торс и лицо порталы повиновались моей магии. Потянув руку назад, я сорвал его непреодолимую броню, как шелковое покрывало, и, наконец, увидел настоящее лицо Зила. Изможденный, осунувшийся за трое суток боя без еды и сна, он выглядел своей жалкой тенью, но даже так глаза этой тени все еще пылали первобытным огнем хаоса. Зил поднял единственную руку к зубам и поправил кастет, а потом вновь бросился на меня, кажется. Он не узнал во мне паренька, с которым несколько дней назад сидел за одним карточным столом. Для него я был угрозой, которую нужно убить, пусть даже и ценой собственной жизни. Аквила повиновалась моему мысленному приказу мгновенно. Пульсирующая живая броня из крови сорвалась с моего тела и накрыла Зила сетью. Ее концы спутали портального мага по рукам и ногам, а узлы вонзились в гранит пещеры, надежно фиксируя сумасшедшего игрока. «Меня зовут Магнус! Магнус Ермолов, помнишь это имя?» — произнес я, схватив Зила за челку и заставив взглянуть мне прямо в глаза. Кажется, узнал. «Чернильный маг!» — произнес он сиплым, давно пересохшим горлом. «Как ты? А-а-а! Да насрать! Ты не галлюцинация!» «Твои галлюцинации могут сделать так», — произнес я, и, коснувшись стены, все еще испачканными в чернилах пальцами, схематично нарисовал источник. Ледяная вода хлынула прямо из гранитного монолита стены, и Зил ринулся к ледяной струе, чтобы напиться. Я не стал мешать, и Аквила, что до этого сдерживала безумного пространственного мага, вновь вернулась на мое тело. Несколько минут Зил целовал мокрый камень, пытаясь напиться, и когда это произошло... Он привалился к ней спиной. «Святоши!» — произнес он уже более мягким голосом. «Я думал, это снова... Короче, они обломали об меня зубы. Думали, что смогут победить!» Рассмеялся он, но вдруг встрепенулся, будто бы что-то вспомнив. «Яр! С тобой здесь кто-то еще? Копилка?» произнес я имя вечного спутника легендарного Зила. «Да нет же! Ярослав, брат мой! Меня святоши убить не смогли, а вот его потрепали! Пойдем!» Будто бы открыв себе второе дыхание, он подскочил на ноги. «Вот падла святоши! Ничего святого у них нет!»